Глава 21. Барби сидел на койке, дожидаясь рассвета и всего, что могло последовать. Во время службы в Ираке он научил себя не волноваться о том, что последует, и, хотя не достиг в этом совершенства, обладал определенным навыком. В конце концов, существовали только два правила жизни со страхом. Он пришел к выводу, что победа над страхом — миф, и он повторял их себе, лежа в ожидании. Я должен принимать как данность то, что не могу контролировать. Я должен обращать мои беды в преимущество. Второе правило означало, что он должен тщательно собирать все ресурсы и планировать их возможное использование. Один такой ресурс Барби засунул в матрас. Швейцарский армейский нож. Маленький, всего лишь с двумя лезвиями, но даже короткого хватало, чтобы перерезать человеку горло. Ему невероятно повезло в том, что нож остался при нем, и он это знал. Внутренние порядки, установленные Говардом Перкинсом, затрещали по швам после его смерти и назначения Питера Рэндалфа. Потрясения, обрушившиеся на город в последние 4 дня, выбили бы из колеи любой полицейский участок, полагал Барби, но этим дело не ограничивалось. Как выяснилось, Рэндалфа отличала не только глупость, но еще и безалаберность. А в любой бюрократической структуре подчиненные всегда берут пример с руководителя. Барби откатали пальчики, сфотографировали, но прошло 5 часов, прежде чем Генри Моррисон с написанными на лице усталостью и отвращением спустился вниз и остановился в 6 футах от камеры Барби, далеко за пределом досягаемости. — Что-то забыл, так? — спросил Барби. — Выверни карманы и брось все в коридор, — приказал Генри. — Затем сними штаны и просунь между прутьями решетки. — Если я это сделаю, дадут мне что-нибудь попить, чтобы не пришлось черпать воду из толчка? — О чем ты говоришь? Младший принес тебе воды, я сам видел. Он насыпал в нее соли. — Абсолютно правильно. Но не выглядел Генри очень уж уверенно. Возможно, какая-то часть его мозга сохраняла способность думать. «Делай, что я говорю, Барби, то есть Барбара». Он вытащил из кармана все — бумажник, ключи, монеты, несколько сложенных купюр, медальон Святого Христофора, который носил с собой как амулет удачи. «Если хочешь, можешь звать меня Барби и надевай мне на шею веревку, чтобы повесить. Такие у Ренни мысли? Казнь через повешение? Или все-таки расстрельная команда? Заткнись и просунь между прутьями штаны. Рубашку тоже». Говорил он, как типичный тупой служака из маленького городка, но Барби подумал, что выглядит Моррисон все более неуверенно. Хорошо, какое-то, но начало. 2 новых копов-подростков спустились в подвал. Один с баллончиком Мейса, второй с электрошокером Тазер. «Нужна помощь, патрульный Моррисон?» — спросил один. «Нет, но вы можете постоять у лестницы и наблюдать за ним, пока я не закончу». «Я никого не убивал», — говорил Барби спокойно, но с максимальной искренностью, на которую был способен. «И я думаю, ты это знаешь. Я знаю, что тебе лучше заткнуться, если не хочешь получить тазерную клизму». Генри ощупал одежду, но не попросил Барби раздеться догола и раздвинуть ягодицы. Столь поздний обыск результата дать не мог. Но Барби записал в актив Моррисона несколько очков, потому что тот все-таки вспомнил о необходимости обыска, тогда как остальные нет. Закончив, Генри ногой отбросил джинсы с пустыми и вывернутыми карманами к решетке. «Могу я получить медальон?» «Нет». «Генри, подумай об этом. С чего мне...» «Заткнись!» Моррисон прошел между парнишками-копами к лестнице, неся в руках личные вещи Барби. Юные копы последовали за ним, но один задержался, чтобы усмехнуться, глядя на Барби, и провести пальцем по горлу. С того момента он оставался один. Лежал на койке и смотрел на маленькое узкое окошко из матового армированного стекла. Ждал рассвета и гадал, действительно ли они собираются подвергнуть его водяной пытке, или Сирлс только его пугал. Если эти парни все-таки попытаются и окажутся такими же умелыми, как и при аресте, они его попросту утопят. Еще он задавался вопросом, зайдет ли кто к нему до рассвета, кто-то с ключом, кто-то мог подойти слишком близко к решетке. Нож оставался при нем, так что вероятность побега не равнялась нулю. Может, ему следовало попытать счастье с младшим, когда тот просунул между прутьями стакан с водой? Да только младшему не терпелось пустить в ход оружие. Конечно, особых надежд на успех Барби не питал и чувствовал, что еще не готов на отчаянный поступок. Тогда чувствовал, что не готов. А кроме того, куда мне идти? Даже если бы он сбежал и его не сумели поймать, он мог подставить своих друзей под удар. После допроса с пристрастием такими копами, как Мелвин и младший, те считали бы купол самой меньшей из своих проблем. Большой Джим сейчас был на коне, а подобные ему, дай им волю, гонят во весь опор, иногда пока лошадь не падает замертво. Он забылся некрепким тревожным сном. Снилась ему блондинка, сидевшая за рулем старого фордовского пикапа. Снилось ему, как она останавливает автомобиль, и они вместе уезжают из Честерсмилла до появления купола. Она расстегивала блузку, чтобы показать лавандовые чашечки бюстгальтера, когда голос произнес: «Эй, хрен моржовый, просыпайся!»